Сначала горы только удивили оленя, потом обрадовали, но потом, больше и больше вглядываясь в эту прямо из степи вырастающую и убегающую цепь снеговых гор, он мало-помалу начал вникать в их красоту и почувствовал горы. С этой минуты все, что он видел, получило для него новый, строго величавый характер гор. Все московские воспоминания, стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчезло и не возвращалось более. И дорога, и вдали видневшаяся черта Терека, и станицы, и народ, все это ему казалось теперь уже не шуткой. Две роты Кавказского пехотного полка пришли стоять в Новомлинскую станицу. Отпряженный ротный обоз уже стоял на площади. Кашевары, вырыв яму и притащив с разных дворов плохо лежавшие чурки, уже варили кашу. Фельдфебеля рассчитывали людей, квартирьеры сновали по улицам и переулкам, указывая квартиры офицерам и солдатам. Дмитрий Андреевич! Дмитрий Андреевич! Ванюша! Дмитрий Андреевич, что это будет такое? А что, Ванюша? Ну вот, вот смешно, а вы подите-ка сами, поговорите с этим народом. Не дают тебе хода, да и шабаш. Слова-то того не добьешь. Не русские какие-то. Ну ты пстаничного начальника спросил. Да ведь я их местоположение не знаю. Ну-ка, веди. А Ленину, который уже 3 месяца, как был зачислен юнкером в Кавказский полк, была отведена квартира в одном из лучших домов в станице у Харунжева Ильи Васильевича, или, как говорили, у бабуки Улиты. Кто ж тебя так обижает, а? Да черт их знает! Тьфу ты! Хозяина настоящего нет. На какую-то кригу, говорят, пошел. А старуха такая дьявол, что, упаси господи! Как тут жить будем, я уж не знаю. На вид Оленин казался совсем другим человеком. Вместо чистого нового черного фрака была белая, грязная с широкими складками черкесское оружие. Он был одет по-черкесски, но плохо. Всякий узнал бы в нем русского, а не джигит. Все было так, да не так. Несмотря на то, вся наружность его дышала здоровьем, веселостью и самодовольством. Хуже татар, ей-богу. Даром, что тоже христиане считаются. На что татарин, и тот благородней. На кригу пошел. Какой кригу выдумали, неизвестно. Что, не так, как у нас на дворне? Так татарин благородней? Лошадь-то, пожалуй. А, Ванюш? Да, вот вы и смеетесь тут. Вам смешно. Постой, не сердись, Иван Васильевич. Дай вот я пойду к хозяевам, посмотрю, все улажу. Еще как заживем славно. Да не волнуйся только. Оленин вбежал на крыльцо хаты и толкнул дверь в сени. Отворив дальше дверь, он увидел в полусвете всю высокую и стройную фигуру молодой казачки. С быстрым и жадным любопытством молодости он невольно заметил сильные и девственные формы, обозначавшиеся под тонкую ситцевой рубахой, и прекрасные черные глаза, с детским ужасом и диким любопытством, устремленные на него. «Вот она!» — подумал Оленин. «Да еще много таких будет!» — вслед за тем пришло ему в голову, и он отворил другую дверь. «Здравствуйте, матушка!» Вот я о квартире пришел. Че пришел? Насмеяться хочешь? Я тебя насмеюсь, черная на тебя немощь. Но мне у вас отвели место. Вы не подумайте, я намерен платить за квартиру. Как у тебя тут надо болячку? Скобленое твое рыло. Вот дай срок, хозяин подойдет, он тебе покажет место. Не нужно мне твоих денег поганых. Легко ли, не беда ли? Не надо сердиться так. Нас же назначили. Да почищем дом загадит, да деньги платить хочет. Это невидаль. Расстрели тебя в живот и сердце. Марьянка, бесстыдница. Ну, хозяин вернется тогда. Простите, ради бога. Быстро постукивая по сходцам босыми ногами, она сбежала с крыльца, приостановилась, порывисто оглянулась смеющимися глазами на молодого человека и скрылась за углом хаты. О, Дмитрий Андреевич, видишь, и девка такая же дикая, ровно кобылка табунная. Ляпам. Ничего-ничего, Ванюш. Вот увидишь, хозяин вернется, все уладится. Хозяин вернулся с рыбной ловли и, узнав, что ему будут платить за квартиру, усмирил свою бабу и удовлетворил требования Ванюши. На новой квартире все устроилось. Хозяева перешли в теплую, а юнкеру за 3 монеты в месяц отдали холодную хату. А Ленин поел и заснул. Проснувшись перед вечером, он умылся, обчистился, пообедал и, закурив папироску, сел у окна, выходившего на улицу. А Ленину было очень хорошо. Московские воспоминания уже были бог знает где. Старая жизнь была стерта, и началась новая, совсем новая жизнь, в которой еще не было ошибок. Слыхнули дело, а? Целую орду в станицу пригнали. Ну, что будешь делать? Ой, табачищем закурили, небось. Да кури на дворе сколько хочешь, я в хату не пустю. Хоть станичный приходи, не пустю. Обкрадут и ща. Видишь, он небось, чё-то... Мой грех, ребята, мой грех. Пропил, сучку, мой грех. Шин облизал. И кинжал пропил. Здравствуй, добрый человек. Ерошка, ты кувшин облизал? Что тебе мальчишки кричат? А дразнят пропил, меня, старика. Украл, пропил. Ну, подойди-ка сюда. Дядя Ерошка был огромного роста казак, с седою, как лунь, широкую бородой. На нем был оборванный, подоткнутый зипун и растрепанный белый шапчонка. А ты начальник? Армейский, что ли? Нет, я юнкер. А где Фазанов-то убил, а? Ты что, охотник? Охотник. А пьяница ты, чихирь пьешь? А чё ж? И выпить люблю. А, да ты, я вижу, молодец. Заходи, вот и чихирь выпьем. А, тоже идти. Через несколько минут в дверях хаты показалась фигура дяди Ерошки. С ним вместе проник в комнату сильный, но неприятный, смешанный запах чихирю, водки, пороху и запекшейся крови. Тут только Оленин заметил всю громадность и силу сложения этого человека. Кашкильды. Это по-татарски значит «здравия желаем, мир вам по-ихнему». Кашкильды. Я знаю. Не знаешь, дурак. Фазанов-то возьми. Благодарствую. Коль тебе кашкильды говорят, ты скажи, Алла рази басун спасибо. А так-то, отец мой, а не кашкильды. Ну, я сяду. Это я устал. Я тебя всему научу. Чему же ты меня научишь? На охоту тебя поведу. Обреков покажу. Душеньку хочешь? И ту доставлю. Вот я какой человек. Ну, Же ж отец мой чехирю-то вели поднесть. Ну, солдат, драбант, есть у тебя? Иван. Ведь у вас что не солдат, то Иван. Твой-то Иван, что ли, а? И то Иван. Ванюша! Да-да, Петр. Ванюш, возьми у хозяев чехиря и принеси сюда. Стой! Ты спроси, значит, и бочки. Да больше 30 копеек за осьмуху смотри не давай. А то она ведьма рада. Чё надо? Здравствуйте, любезненький. Ой, ой. Барин велел чехирю купить. Налейте до брешки. Я деньги заплачу. Вы будете добры, мы добрые будем, так-то лучше. Много ли? Осьмушку. Пойди, Марьянушка, пойди, родная, нацеди им. Пойдем. Вот, вы будете добры, мы добрые будем, так-то лучше. И значит, и налей желанное. Ох, шумная у тебя хозяйка. А то. Иди сюда. Ого. Ух ты. Что загостил ты, черт? Подал бы графин. Отчего вы такие сердитые, а, миленькие? А вы разве добрые? А мы с господином очень добрые. Мы такие добрые, что где ни жили, везде нам хозяева наши благодарны оставались. Потому благородный человек. А что, он женатый, барин твой? Нет, наш барин молодой, не женатый. Потому господа благородные никогда молоды жениться не могут. Легко ли? Какой буйвол разъелся, а жениться молод. А он что, у вас у всех начальник? Господин мой юнкер, значит, еще не офицер. А звание-то он имеет себе больше генерала. Потому что не только наш подполковник, а сам царь его знает. Мы не такие, как другая армейская голь, а наш папенька сенатор... Тысячи больше душ мужиков себе имел, и нам по 1000 присылает. Потому нас всегда и любят. А то, пожалуй, капитан, да денег нет, что проку-то. На. А деньги? Иди, иди. Деньги мамке отдай. Марьянушка! Подстой! Марьянка, душенька, полюби меня, будешь счастливая. Ишь, разгулялся. Я молодец, я шутник. Вот смолот. Марьянка, разуйся, чертова девка, чувяки-то все истоптала. Колка без чувяк, мама. Королева девка, а? Красавица. Позови-ка ее сюда. А, не, нельзя. Эту сватают за Лукашку. Лука казак молодец. Джигит. Да я тебе лучше найду. Я тебе такую добуду, что вся в шелку да в серебре ходить будет. Да право я... Да ну, вот я уж сказал, сделаю. Красавицу достану. Старик, а что говоришь, а? Ведь это грех. Грех? Где грех? На хорошую девку поглядеть грех? Погулять с ней грех? А любить ее грех? Нет, отец мой, это не грех, а спасение. А то она девку сделана, чтобы ее любить, на нее радоваться. Вот так-то я сужу. добрый человек. Мужское население станицы живет в походах и на кордонах, или постах, как называют казаки. Тот самый Лукашко Урван, про которого говорил старый охотник, находился на Нижнепротоцком посту, на самом берегу Терека.